Глава 20. Лимиты. «Подожди, а как он едет? Что за чертовщина?» Шарахался на кресле механика-водителя Рюдигер, понимая, что ни я, ни он ничего не делают, а танк не только едет, но и ведет прицельную стрельбу. «Магия. А сейчас осторожно, приближается крупный отряд. Набираем ход, идем на разгон прямиком через пятый лагерь к седьмому», предупредил я его и переместился к крышке люка. «Зачем?» Шокированный напарник явно не понимал, что происходит. «Как зачем? Надо на Манхэттен как можно больше войск вывести, иначе они будут путаться под ногами, мешая проникновению в Зиккурат», напомнил я ему наш план. «А мне что делать?» Зазирался по сторонам Рюдигер, смотря на изображение с камер и сигналов разведки. «Жди момента. Когда закончим, придется очень быстро сваливать. Я, скорее всего, буду в хлам уставший и слабо соображающий. И еще. Боезапас автомата для заряжания пополняй. Если останется меньше 5 снарядов, крикни мне. Но меня самого не касайся, чревато», честно предупредил я, открывая крышку люка. Запускать на ходу дроны – та еще задача, но мы справились. Самые дешевые и многочисленные дроны улетели роем в разные стороны, совершая атаки на разные лагеря шайтранов, уже давно вставших на боевое дежурство. Ни один не долетел. Расстроил меня куратор, но это было ожидаемо. Маги не дремлют, и против таких примитивных тактик давно научились обороняться. Главное — заставить их шевелиться. Здесь от пары сотен тысяч до 1,5 миллионов войск. Даже приблизительно понять нет возможности. Без нашей неуязвимости шансов и вовсе не было бы. Выразил я свое мнение, закрывая люк и выкладывая перед собой колье императора французов. Время подхода магов 15 секунд. Хорошая машина для войны. Сносно. Но я хотя бы развернуться могу. Выдал свою оценку куратор, запуская очередной снаряд в приближающуюся толпу. Осталось 36 выстрелов. Из них автоматическая подача может быть лишь 18. «Покажи же все, на что ты способен, а я сосредоточусь на защите», дал я напутствие куратору, получившему через бортовой компьютер доступ ко всем без исключения возможностям Мстителя. Я сидел в кресле оператора пушки, закрыв глаза. Куратор даст сигнал перед атакой неприятеля, потребующей активации покрова хаоса на танк. Секунды медленно тянулись одна за одной, и я готовился, разгоняя ману внутри себя. «Атака!» — вспыхнула, уносясь в сознание красная надпись, и я тут же выпустил подготовленную ману из обоих рук, отправляя ее наружу, распыляя тонким слоем по корпусу танка. Бах! Молния? Хорошо, что шайтраны не научились активировать мощные и стремительные заклинания быстро. Для того, чтобы вывести из строя даже самый простой танк, заклинание должно, по крайней мере, несколько секунд готовиться. Плохо лишь то, что контролировать все окружающее пространство так просто не выйдет. Здесь нет необходимого количества датчиков и камер для куратора. Атака. Защитное покрытие, связь с которым была на грани разрыва, вновь получило значительное подкрепление в виде маны, спасая нас от попадания. «Тра-та-та!» — заработал пулемет, стреляя по неприятелю. Лязгнул металл, в очередной раз отправляя смертоносный подарок в толпу противника, разве что в персональные щиты не били. Цель у нас была несколько иной. Сильная атака. Поправка. Серия атак. Вновь вернув и напитав нашу защиту, предоставив половину всего своего резерва маны, я ощутил вибрации от серии атак по танку. Машина затормозила, огрызнулась, выплюнув смертельный стальной снаряд в неприятеля, развернулась и принялась объезжать препятствия. Атаки продолжаются. Найди укрытие. Я сливал ману, наполняя покрытие, ставшее настоящим спасением. «Куратор, я почти на пределе!» Продолжал я, понимая, как близок к провалу. «Отзывай!» Дал он команду, и я почувствовал, что танк куда-то свалился, будто рухнул с моста на полной скорости. «Надеюсь, это не мост хоть был?» «Не переживай, небольшой разлом от мага Земли». «Фух!» «Мана 101 из 1551. Я вернул покрывающую тонким слоем ману обратно в свое тело и разорвал порочный круг, дававший мне огромную силу, но вместе с тем сковывающий меня по рукам и ногам. Мана 239 из 1551. Еще парочка попаданий, даже не сильных, и все надежды легли бы на прочность стали и ее стойкость к магическим повреждениям, размышлял я, прикоснувшись к первому из кристаллов колье и восполняя ману до предела. Мана 1551 из 1551. Радость наполнила меня, возвращая танк к полной боеспособности. А сейчас нас накроет волной песка и погребет под ним. Проверим, как эта разработка справится с испытанием. Выдал я свой вердикт, возвращая покрытие снаружи танка. Мало ли, что там в том безобидном песке будет прятаться. Что-то в этом песке было, что 500 маны словно корова языком слезала. Пришлось тут же пополнить объем покрова. «Боеприпасы заканчиваются!» — крикнул Рюдигер. Я оторвал от стального собрата правую руку, погружаясь частью сознания в бочку и доставая несколько ящиков с боеприпасами. В дальнейшем эту процедуру мне пришлось проделать еще не один раз, так как скорострельная пушка поглощала снаряды и давала отпор наседающим войскам неприятеля. Наши качели с маной продолжались минут 15. Танк пёр напролом, зачастую снося постройки и укрываясь за бетонными укрытиями ради секундной передышки для восстановления у меня запаса маны. Когда колье на 2/3 было использовано, наконец-то пришла радостная весть. Минута до моста. Они группируются для чего-то мощного? Я отсюда ощущаю огромное скопление маны. Внимание, опасность, время до удара неизвестно. Я тут же отменил покров и с последней третью запасов маны принялся поглощать из кристалла запасы. Они активируют комбинированное заклинание нескольких стихий, предупредил куратор, и я, как это бывало не раз, стал ощущать мощный магический фон, что притягивает и манит, заставляя сознание целиком и полностью увлечься безумством стихии. Сколько раз подобное было со мной. Всегда это приводило к значительным изменениям в моей жизни и ставило меня на грань смерти, мучений и страданий. Всего того, что позволило мне выковать самого себя. Наверное, это чудо, что из тех 5 сил, что были у меня, первая была близка к моему атрибуту и ядру, стимулировав его развитие и формирование, и позволила не умереть в магическом огненном чистилище на той тренировочной арене. Вторая чуть не убила меня в плену у Эрна. Но спасением пришла третья, вознесшая меня из-за грани жизни и смерти, обратно к своему телу. Она была спасительной силой, позволившей мне исцелять собственное тело, а также моих близких. Для верующих эта сила была священной. Для меня же она была величайшим благом, дарованным не до конца понятной цепочкой событий, приведших меня в то место и в то состояние, где я принял это благо и сделал частью своих собственных сил. Четвертая же сила позволила мне преобразиться и сделать свое тело не просто оружием, дубинкой, что бьет, пока не сломается и иссякнет запас ее прочности, а заточенным клинком, что рассекал преграды и препятствия на моем пути к нынешней точке. Лишь за счет ее я перешел в ту лигу, где имею не только право, но и возможность говорить с позиции силы. Ибо нет той преграды, что я не смогу преодолеть. Нет человека, что сравнится со мной в своих физических способностях и возможностям к выживанию. Пятая же сила стала настоящим Джокером из легенд. Долгие годы эта сила не пробуждалась ни у кого, пока не постучалась ко мне, сделав своим пристанищем мое тело. Цена за ее использование... Она была высока. Помимо того, что я отдавал и лишался всех остальных своих сил ради обретения огромной мощи, способной обеспечить как непревзойденную защиту, так и нападение, она постепенно лишала меня рассудка. И чем дольше я ею пользовался, тем громче был этот голос в моей голове, сводящий с ума и требующий совершения вещей на грани здравого смысла. И если бы не сила куратора, если бы не его предупреждение, анализ и гипотезы, я бы не сумел найти противодействие этой пагубной силе, что сводит с ума в моменты получения безграничных возможностей и свободы действий. «Давай раздавим их на мосту, будем ездить по их трупам до самого конца, раздавим миллионы шайтранов и станем легендами». «Куратор? Кажется, мне нужен перерыв. Опять в моей голове тупые кровавые мысли». «Хорошо, что только кровавые. Когда и они закончатся и последуют откровенно суицидные предложения, сворачивайся целиком и полностью, отзывай свою игрушку и займись лечением». В этот самый момент произошла активация комбинированного заклинания магов. Я это прямо всем телом почувствовал, сливая почти без остатка всю ману в покров. Танк тряхнуло, зашатало. Завертело и сильно накренило. Мана — 44 из 1552. Спустя пару секунд двигатель взревел, и танк накренился еще больше, а затем будто съехал по склону. Я отозвал несчастную сотню маны, оставшуюся в покрове, и снова подзарядился. Кап. Кап. «Куратор, у нас 5 минут, у меня кровь носом пошла. Магические каналы будто вместо скакалки используют. Их словно местами на сашими порезали. Я чувствую вполне физическую боль в области рукоисточника. Мы уже на мост заезжаем. Продержись сколько сможешь. затем подлатаешь себя через ядро жизни. «Ускорься!» — попросил я виртуального компаньона, понимая, что у меня уже двоится в глазах даже в пространстве бочки. Попытка достать дополнительные снаряды обернулась провалом. Это очень плохо. Тело не выдерживает нагрузок. «Снарядов больше не будет», — обрадовал я вспотевшего от работы заряжальщика темнокожего специалиста широкого профиля. «У тебя кровь только что из глаз пошла. Это нормально?» — обратил он на меня свое внимание. «Поэтому все такое красное и замыленное. Нет, это ненормально. Мозг не справляется». «Тогда не отвлекайся», — дал указание Рюдигер, с которым я был категорически согласен. До того края добрались чисто на морально-волевых. Дальше помню смутно. В какой-то момент танк шарахнуло с такой дури, что я даже подлетел и долбанулся башкой. Словно из другого мира пронеслась, заглушаемая приказом срочно начать палить из всех орудий и расставлять мангал для шашлыков, попытка куратора достучаться до меня. «Дзывай!» «А? Что отзывать? Кого? Вообще где? Что тут происходит?» — бормотал я. «Хочется спать. Пап? Мам? Это вы? Я уже иду. Только игрушки соберу в шкафчик». Только убрал свой игрушечный танк, как меня словно одеялом накрыли. Было так темно, но до ужаса прохладно, что я аж затрясся, пока наконец не уснул.